Ага, хотите, я расскажу вам рассказ про эту крюкицу? То есть не крюкицу, а кирюкицу. Нет, не кирюкицу, а курякицу. Тьфу ты! Да не курякицу, а кикрикицу. Да не кукрикицу, а кирикрюкицу. Да нет... Опять не так! Курикрякитицу! Нет! Не курикрякитицу! Кирикукурекицу! Да нет! Опять не так! Забыл я, как эта птица называется! А уж если б не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту кирикукукрекицу! Тысяча девятьсот тридцать пятый год.